проведем у него часок, они окончательно уверуют, что мы узнали от Сары Дакус нечто горяченькое об убийстве Элтхауза. Это наверняка поможет нам». Он покачал головой. «Ты дал мистеру Крэмеру наше честное слово. Только о моем прошлом свидании с ним. Мы отправляемся к нему потому, что, желая выяснить некоторые вопросы относительно ФБР, мы заинтересовались убийством Морриса Элтхауза, который собирался писать о ФБР и был убит. А Сара Дакус рассказала нам кое-что об этом убийстве, что, по нашим предположениям, следовало бы знать Крэмеру. Наше честное слово твердо, как золото. Который час?» Я взглянул на часы. «Без 3:50. Мистер Крэмер, может быть, уже лег спать, а у нас нет ничего существенного для него. Черт с два, у нас имеется человек, у которого есть основания предполагать, что это были ФБРовцы, но он скрывает свои сведения. Это будет праздничным пирогом для Крэмера». «Нет, это наш пирог. Крэмеру мы отдадим мисс Дакус только после того, как она не будет нам нужна». Он отодвинул кресло. «Добудь у нее правду. Завтра же. Я устал. Едем домой и спать». Глава 10. В субботу утром в 10:35 я воспользовался ключом от двери дома номер 63 на Арбор-стрит, поднялся по лестнице на 3-й этаж и при помощи другого ключа вошел в квартиру, принадлежавшую Моррису Элтхаузу. Я решил прибегнуть к собственному методу получения сведений у Сары Дакус. Признаюсь, это был окольный путь, особенно если учесть тот факт, что времени было в обрез. Но так было проще добиться результатов, чем пригласив ее на танцы в фламинго. О том, что времени было в обрез, сообщала заметка на 28-й странице утренней газеты, которую я просматривал за завтраком. В ней говорилось: «Члены клуба 10 гурманов, одного из нью-йоркских клубов с ограниченным доступом, очевидно, не верят тому, что история повторяется. Льюис Хьюитт, капиталист, занимающий видное общественное положение, знаток и любитель орхидей и гурман, сообщил о предстоящем приеме в своем доме в Норт-Коув, Лонг-Айленд, в четверг, 14 января. Меню будет составлено Ниро Вульфом, известным частным детективом. Блюдо приглашен готовить Фриц Бреннер, шеф-повар мистера Ниро Вульфа. Вульф и Арчи Гудвин, его доверенный помощник, будут присутствовать на приеме в качестве гостей». Это вызывает в памяти происшедший 1 апреля 1958 года случай во время обеда в доме Бенджамина Шрайвера, пароходного магната, на котором также в качестве гостей присутствовали мистер Вульф и мистер Гудвин. Один из 10 гурманов, Винсент Пайл, глава маклерской фирмы, был отравлен мышьяком, оказавшимся в блюде, поднесенном ему Каролем Эннисом, который был обвинен в убийстве. Вчера репортер «Таймса», вспомнив этот случай, позвонил мистеру Хьюитту и спросил, не высказал ли кто-нибудь из членов клуба нежелание присутствовать на предстоящем в четверг обеде, на что мистер Хьюитт ответил отрицательно. Назначение точной даты четверг, 14 января, явилось предметом горячего спора между мной и Вульфом. Я настаивал, что газетчикам следует сообщить нечто вроде «обед состоится в один из вечеров этого месяца». Вульф сказал, что Хьюи должен назначить своим гостям точную дату. «Он может сказать что-нибудь неопределенное», — протестовал я, «так как точная дата будет зависеть от того, когда Фриц получит кое-какие продукты, отправленные из Франции по воздуху. Гурманы любят продукты, присланные по воздуху из Франции». Но Вульф заупрямился, и теперь мы были связаны по рукам и ногам. Оставалось всего 5 дней. Итак, сразу же после завтрака я позвонил миссис Элтхаус и спросил, Не может ли она уделить мне 10 минут?